Отметка. Вопрос. Солнце полностью скрылось. Небо затянуто нагромождениями, гонимых ветром серых облаков. Терновая клеть поскрипывает и трещит. Они чувствуют ветер на лицах, но компас Ола так и не шевелится. «Мы не можем уйти отсюда», — говорит Ол своим паломникам по неволе. «Не можем уйти вперед или назад. Нужно оставаться тут. А это значит, что нам, возможно, придется принять тут бой». «Мы примем бой?» – переспрашивает Зибис. «Тут нет места для драки», – произносит Бейл Рейн. Юноша практически не видел войну, его только учили, однако он не был глуп. Неровный участок кустарника на склоне холма, густо заросшим осенним терном и окутанным дроком. Тут действительно негде драться. Будь в их распоряжении час, можно было бы подняться по холму к кольцу стоячих камней и, быть может, окопаться там. У них нет часа, это подсказывает Олу его язык, а также века, руки и холодный пот на спине. И еще выражение глаз Кэт. «Где мы укроемся?» – спрашивает Кранк, тяжело сглотнув. Он указывает в сторону ближайшей ветви сухого и хрупкого терновника. «Тут, в этом хламе, он не сдержит лазеры. Там не укрыться, мы окопаемся или...» «Тссс», произносит Ол. «Где мы укроемся?» – настаивает Кранк. «Лазеров не будет», – говорит Ол. «А что будет?» – интересуется Зибис. «Мкар», – произносит Кэт, не в силах держаться. «Что это значит?» – истерично спрашивает Кранк. «Сохраняй спокойствие», – говорит ему Ол. Он обращается ко всем. «К нам приближается скверное существо. До сих пор мы ускользали от него, но оно все же нас нашло». «Что за скверное существо?» – интересуется Кран. «Что-то скалта», – шепчет Бейл, который начинает понимать. «Одна из тех тварей, что явились на Калт, или та, что шла своим путем». Ол кивает, Кран кривится, издает скрипучий стон и начинает рыдать. «Как оно нас нашло?» – спрашивает Бейл. Ол непроизвольно смотрит на Кэт. «Нам просто не повезло», – отвечает он. «Долгое время мы хорошо справлялись, но нам не повезло. И теперь мы не должны впадать в уныние». «Где нам укрыться от такой твари?» – стенает Кран. Ол постукивает себя по груди. «Здесь», – произносит он. «В дни веры мы именно так отгоняли демонов. Вера, сила, мужество». «Ол, богобоязненный», – невесело усмехается Зибис. «Богобоязненность – это добродетель», – кивает Ол. «Я всегда верил, с тех самых пор, как при рождении был помазан в Ниневии. Всегда». «Всегда хранил веру, даже когда церкви сносили. Сносили за анахроничность. Я верю в высшую силу. И с ней мы и имеем дело. Впрочем, это иная сила. Выше, ниже, другая. Не человек, не смертный». «Ты тоже не смертный», – произносит Кэт. «Но я человек. В этой ерунде с богами и демонами вы можете держаться лишь за веру. Я всегда верил. Вот почему он никогда меня не любил и не вводил в круг доверенных лиц». «Кто?» – спрашивает Бейл. Ол качает головой. «Неважно. Я всегда хранил веру и не пытался ее никому навязывать. Не проповедовал, ну, во всяком случае, в течение длительного времени. Так что я не собираюсь просить вас о чем-либо странном». Он снова глухо бьет дрожащей рукой напротив сердца. «Просто верьте, верьте, во что хотите. В Императора, в себя, в свет, что видите во снах, в твердую землю под ногами. Верьте в меня, мне все равно, просто верьте». «Мы должны делать что-то другое, рядовой Персон», — говорит граф. «Я не могу верить. Должна быть цель. Должно быть дело». «Он прав», — замечает Бейл. «Окей», — отвечает Ол. «Тогда будем петь». «Петь?» — недоумевает Кран. «Да, будем петь вместе. Это укрепляет разум. Я научу вас песни, гимну». В былые дни верующие пели хором, чтобы поддержать свой дух и отогнать тьму с демонами. Так сделаем и мы. Он учит их словам. Всего куплет другой. «О, повелитель и владыка человечества!» Они неохотно начинают петь, неуклюже подбирают слова, часть забывают, уродуют мотив. Графт может только протяжно тянуть одну ноту. Ол берется снова и снова, повторяет и повторяет, постоянно оглядываясь через плечо и отслеживая покалывание в руках и подергивание века. Так и работали гимны с молитвами в те дни, когда по земле бродили настоящие демоны. Это были защитные слова, выражения стойкости. Они объединяли людей пением, объединяли их силу и веру. Превращали веру в оружие, пусть даже и оборонительное, хотя бы в щит. Или, разумеется, в лучшем случае в щит. Польза была даже для тех, кто не верил так, как Ол. При совместном пении люди занимались общим делом, вспоминали, что не одни. Они объединялись и укреплялись духом. У них появлялось дело, на котором можно было сконцентрироваться вместо страха. Паника – последнее, что требовалось Олу. А порой пение – просто шум, который защищает так же, как защищал Орфей. «Продолжайте», – произносит Ол. «Пойте, до конца и заново, пойте». Он разворачивается и подходит к границе терновых зарослей. Позади спутники поют изо всех сил. Ол осматривает бурую осоку и уже отмеченные ночью ложбины. Сколько тысяч полей сражений он так озирал, высматривая показавшегося врага. Ландшафт напоминает ему о болотах за стеной, когда он патрулировал парапеты, выглядывая разрисованных людей. Напоминает о колышущихся лугах Алтая, где он ожидал приближения сарматских наездников. Напоминает о... Его руки дрожат. Мкар вовсе не там, внизу. Мкар здесь, прямо на границе терновой клети, и он смотрит внутрь. Отметка. Вопрос. Тернии вспыхивают. Участок терновой поросли шириной 3 или 4 метра взрывается ярким оранжевым пламенем, загорается словно бумага и рассыпается пеплом, оставляя разрез, через который может проехать транспортер. Ол пятится назад, сжимая винтовку трясущимися руками. Снаружи по ту сторону прорехи в белой терновой стене темно, как будто часть полуночи наступила раньше срока, но в ней есть глаза. Ол видит, как они смотрели внутрь. Древние глаза древнего, дикого разума. Желтые щели с черными прорезями зрачков. Сверкающие глаза. Злые глаза. Глаза, которые вечно взирали с носа корабля. Проклятые глаза, означающие конец всему. Ол пятится. Он не обращает внимания на судороги, зуд и дрожь. Игнорирует комок в горле и слезы на глазах. За свои долгие жизни он видел многое, но никогда не видел ничего подобного. Демон входит в терновые заросли через разрыв, который прожег в чаще. Он проникает, пузырясь, словно жидкость, которая переливается через границу и собирается на слежавшейся почве. Демон похож на смолу и дымится во тьме. Ол в состоянии разглядеть лишь то, как влажное пятно ширится на земле, разрастаясь, словно тень. Над ней громада, чудовищная монолитная фигура. Фрагмент мрака, вырезанный из чистой ночи. Сверхтяжелый, словно обедненный плутоний. Выше глаз неясно вырисовывается образ рога, который шире крыльев самолета. Ол чувствует запах, его тошнит. В черных лужах, растекающихся вокруг его ног, растут и съеживаются паучьи лапки, и судорожно дергаются ложноножки, которые на краткий миг выступают из дымящейся смолы и вновь умирают, словно ночные растения в замедленной пит-съемке. Это тень, которая силится продолжать свое существование. Раздается чириканье и хихиканье. Ол слышит в ветре голос людей, которых знал, и понимает, что это обман. Он слышит голоса людей, которых не видел живыми уже 30 тысяч лет. Обман, обман. Он слышит смех Джона, слышит Паскаля, который при Вендере просит огоньку. Слышит Гая, который на стене проклинает дождь и превозносит достоинство галисийских девушек. Слышит, как командующий Валес шепчет имя позабытого бога, когда они оба вздрагивают от ядерного сияния, расцветающего над горизонтом Пан-Пацифика. Слышит, как человек с сильным акцентом на скифском сомневается в качестве бронзовых стремян. Слышит, как зажатый в горящем Т-62 Заид Рахим молит о смерти. Слышит, как окружающие его штурмовики стонут, когда офицер объявляет, что их цель – Ульи Брумана. Слышит, как Ясон и Орфей поют хором. Слышит, как лейтенант Уинслоу диктует завещание в ночь перед Копенгагеном. Слышит, как рядовой Лабелла насвистывает, жаря бобы и яйца, утром после того, как пал Сокальский бассейн. Он слышит, как его сын 5 дней от роду громко кричит в колыбели, в день, когда высадились норманы. Как будто в свои 5 дней он знал, что происходит. Ол скидывает винтовку, переводит переключатель на автоматический огонь и стреляет. Надвигающаяся тьма колышется, когда в нее бьют стремительные заряды. Мрак поглощает яркие стрелы, однако и разбрызгивается. Из каждой раны брызжет жидкость, похожая на молоко. Раны исчезают так же быстро, как он их наносит. Млечная кровь гаснет. Ему невозможно причинить вред. Оно это знает, и Ол это знает. Оно хочет не просто убить его, а сломать. Оно хочет выжечь его душу горем, прежде чем пожрать. Хочет разозлить его, хочет, чтобы он ощущал ярость, боль, разочарование и прочие людские несовершенства жизни продолжительностью в 35 тысяч лет. Оно знает, что он вечный. Пол внезапно понимает это, несмотря на боль, лишающую его здравого смысла. Он погружен в смерть своего сына. Утрату, с которой мог свыкнуться лишь через 300 столетия. Утрату, которую загнал на задворки, перегруженного подробностями разума. Утрату, прямо на которую набросился Мкар. И все же Ол понимает. Он знает, что он вечный. В противном случае они все уже были бы мертвы. Ему не слишком часто доводится делать подобное. Мучить сознание со столь большим потенциалом к страданию. Ол – это лакомство, деликатес. Все эти безжалостные века боли, потерь и разочарований, которые можно выделить и вновь оживить. Больше, настолько больше, чем в состоянии вместить человеческая жизнь. «Боль меня убьет», – думает Ол. «Убьет сама мысль. Воспоминания обо всем, через что я прошел, меня прикончат. Это будет не быстро». Он перестает стрелять. Злость иссякла, как и энергоячейка. Он отшвыривает винтовку в сторону, поворачивается к Макару спиной и идет прочь. Идет к остальным. Те все еще пытаются петь, но это не действует. «Продолжайте», — подгоняет их Ол надламывающимся голосом. «Продолжайте. Прости наше заблуждение. Давайте, не слушайте его, заглушайте его, не слушайте его ложь». Он слышит, как старый друг болтает в дрезденском магазине, заворачивая фарфор в газету. На случай, если ночью будет налет. Слышит, как сестры зовут его по имени из клеток каравана. Слышит его в тот день, когда они встретились, признав друг в друге родственное существо. «Такие, как мы», — говорит он Олу, — «такие, как мы, оставят след в веках. Вот почему мы сотворены так. Пути наших жизней не останутся неотмеченными. Мой останется», — уверяет его Ол. «У меня нет вкуса к тем играм, в которые ты хочешь играть с миром. Я хочу просто обычной жизни. Мой дорогой друг, у тебя их будет, сколько пожелаешь». Это было летом, на лугу за стенами Ниневии. Он никогда до этого не встречал другого вечного, и никогда больше не встречал такого, как он. Посмотрите на него теперь, прошло столько времени, и посмотрите на глупого старого Ола Персона, который отступился от всех тех игр и никогда не был их частью. Он пересекает вселенную на клинке ножа, занимается дурацким странствованием через варп и ткань космоса, чтобы не дать его играм развернуться. Мкар приближается, во мраке слышен булькающий смех. Вокруг него, словно соцветия, кружатся голоса. Голоса из жизни Ола. Боль, обман. Ол и его паломники стоят кругом, спинами наружу. Спина Ола обращена прямо к тьме. «Не смотрите», — произносит он, — «не слушайте, пойте, заглушайте это». Но они перестали петь, просто смотрят друг на друга. Справа от Ола — Белл Рейн, слева — Кэт. Ол кладет им руки на плечи. «Не смотрите», — говорит он, — «все будет окей». Это не так, но что ему еще говорить? Голоса у него в ушах, боль прожитой жизни невообразима. Он знает, что другим тоже слышатся голоса. Бейл слышит Нив. Зибис умоляет свою мать перестать кричать. Кранк плачет о ком-то по имени Пеппи. Кэт просто дрожит. Олу не хочется знать, что она слышит. Он медленно снимает руку с ее плеча. Если вообще есть шанс, то он приближается и будет крошечным. «Мкар!» – непроизвольно вскрикивает она. «Шшш!» – успокаивает ее Ол сквозь слезы. «Мк!» – вырывается у нее. «Спокойно!» – говорит Ол. Он опускает руку к поясу, к ремню и завернутому Атаму. Он чувствует на затылке дыхание демона. Атам тоже теплый. Единственный шанс. Единственный крохотный шанс. «Малок!» – взвизгивает Кэт. У нее закатываются глаза. «Тихо!» – говорит Ол, хватаясь за кинжал. «Малок! Малок! Малок!» – вопит она, бессмысленно. Он ее потерял. Ее больше нет. «Малок карта!» – выкрикивает Кэт, и ее тошнит. «Малок карта! Мкарта! Мкар!» У него есть клинок. Единственный шанс. Ол оборачивается, подняв клинок. Отметка. Вопрос. Тварь пропала. Вокруг них обычный мрак. Исчезли запах и жар. Смолы больше нет. Остаются лишь голоса, которые около минуты удаляются во мрак, словно шепот в другой комнате. Ол моргает. Он осознает, что открыл рот для крика и закрывает его. На раскрасневшемся лице чувствуется пот. Ол опускает клинок. «Я не...» — начинает было он. Он смотрит на остальных. Бейл возится с хнычащим кранком. Зиби сидит на земле, обхватив голову руками. Графт поднял Кэт, та обмякла. «О боже, нет! Впрочем, она жива. Из ее носа течет кровь, а одежда спереди залита рвотой. «Оно ушло обратно», — шепчет Кэт, глядя на Ола снизу вверх. «Обратно? Ты его не чувствуешь? Его утянули назад, отдернули от нас, отсюда. Оно понадобилось где-то еще, для дела, которое важнее, чем мы». Ол качает головой. Ему вспоминаются слова Джона. «Продержись подальше от него достаточно долго. В конце концов, ему придется сдаться и повернуть назад». «Во имя Господа, что же произошло?» — слух гадает Ол. «Малак Карта», — произносит Кэт. Графт помогает ей встать. Она держится нетвердо. «Это не человеческое имя», — говорит Ол. «Нет, человеческое», — настаивает она. «Я чувствую. Как минимум, трансчеловеческое». Кем бы ни был Малак Карта, именно из-за него Мкару пришлось уйти и оставить нас. «В таком случае мне жаль несчастного Малака Карта», — произносит Ол. Кэт качает головой. «Не знаю почему, но мне кажется, что зря. У него своя судьба». Отметка. Вопрос. Над терновыми зарослями начинается неясный рассвет. Его сопровождает шелест поднявшегося ветра. Ол берет направление. Он вполне уверен, что приближение Мкара закрывало их от ветров и не давало взять направление. Небо чистое, по крайней мере, пока что. Им еще предстоит долгий, очень трудный путь, и он будет не проще. «Что будем делать?» – спрашивает Зибис. «Продолжаем идти?» – добавляет Кран. «У нас есть маршрут? Направление?» «Борей!» – произносит Ол, откладывая компас и таблицу. «Севера, северо-восток!» «Борей или хотя бы Месси для грекан?» «Нордостоне для франков, а для романиев Аквила». Он достает кинжал и готовится сделать следующий разрез. Их путешествие продолжится, как и раньше, неотмеченным. Таким же, как и их жизни и судьбы. Потому-то у них есть шанс на успех. «Так что будем делать?» – спрашивает Бейл. Ол плашмя прикладывает ладонь к воздуху и начинает резать. «Идем дальше», – произносит он. «Окей?» «Мне жаль. Раньше я верил. Верил, что во Вселенной есть нечто большее. Больше, чем мы можем потрогать и увидеть. Высшая сила, которая направляет и оберегает нас. Я никогда тебе об этом не говорил, потому что знал, что ты можешь рассердиться. Можешь уйти. Теперь тебя в любом случае больше нет. А я уже не верю. Мне жаль. Я был прав. По ту сторону наших грез есть иной мир. Жаль, что я не могу больше верить. Будто этот мир добра. Я не хочу идти туда».